участвовал в уличных маршах протеста вместе с двумя моими друзьями — Гарвином, с которым играл на трубе в школьном ансамбле, и Кеном, или Зулу, как мы его звали. Зулу был интересным персонажем. Хотя его нельзя было назвать привлекательным, он обладал незаурядным актерским талантом. И если бы он использовал его, то далеко бы пошел. Позднее он действительно решил, что будет сниматься в кино, и убедил меня, что я тоже смогу стать актером. Я проверил свои возможности, сказав как-то маме за завтраком, как бы между прочим. «Кстати, когда я закончу школу, я собираюсь стать актером». Мама терпеливо кивнула. «Ладно, Крис, пойди принеси газету и посмотри, сколько там объявлений о том, что требуются актеры». Но этого было недостаточно, чтобы заставить меня отказаться от моей идеи, и я продолжал периодически бросать фразы о том, что у меня подходящий голос, телосложение и умение владеть собой, чтобы стать хорошим актером. Это продолжалось до тех пор, пока я не попросил маму дать мне $5, чтобы что-то купить. Не поднимая глаз от газеты, вместо того, чтобы отпустить замечание о том, что мне не мешало бы выкроить побольше времени, чтобы помогать ей по хозяйству, она произнесла с присущим только ей сарказмом: «Почему бы тебе не сыграть роль мальчика, которому уже дали $5?» «Как можно сыграть, что тебе дали $5?» Я понял, что она имела в виду. И тогда я избавился от этого мимолетного желания и переключился на трубу. Зулу был одним из тех, кому стоило выбрать музыкальную карьеру. У него был талант маршировать и играть «Мы преодолеем» с энергией и силой предводителя народного движения. При этом одновременно он не упускал ни малейшей возможности ущипнуть за задницы белых теток. Когда они поворачивались, чтобы посмотреть, кто это сделал, Зулу принимал самое благородное выражение лица, на какое был способен, и продолжал петь. Мы с Гарвином поражались. «Если бы он так поступил с черной женщиной, — сказал как-то Гарвин после долгой демонстрации, на которой Зулу удалось ущипнуть нескольких женщин, — она бы повернулась и дала ему пощечину». «Да», — прошептал я в ответ, — «и нажаловалась бы его маме». Католическая школа святого Бонифация, где работал отец Гроппи, была просто раем по сравнению с минным полем, которое представляла собой моя жизнь дома с Фредди. После маршей против жилищной дискриминации и в поддержку десегрегации клубов, в которые до сих пор не пускали черных, евреев и католиков, организаторы кормили нас. Предлагалась самая разная еда, от пончиков и бутербродов до большого выбора национальных блюд. Наша социальная активность таким образом полностью удовлетворяла наши потребности. Мы проводили время весело и со смыслом. Такой мощный способ повышения самооценки, особенно в ту пору, когда меня всецело поглотил интерес к противоположному полу, был просто Божьим даром. Моя самооценка страдала не только от почти ежедневных нападок Фредди, но и от более высокого статуса, который давали в нашей общине неграм с более светлым оттенком кожи. Многие годы я ненавидел Смоки Робинсона за то, что он был воплощением всего, чего хотела каждая знакомая мне девушка. Стройный, светлый,